«Управляющий губернии приехал с кем-то», — сообщил он, присмотревшись, уточнил. «Коротковский. А ему-то что здесь нужно?» Лапо моментально убрал пистолет в кобуру, вернул листовку Каргополову и предупредил комиссара. «Не спешите, Сергей Сергеевич, Борис Геннадьевич терпеть не может недоказуемых арестов. Надо хорошо аргументировать. Я вас полностью поддерживаю в данной операции, но надо говорить спокойно, убедительно. Мы должны действовать решительно, в конце концов. Вы же прокурор!» — взвизгнул Каргополу. «Разумеется, Сергей Сергеевич», — басил Лапо, чувствуя себя не вполне уверенным. «Вы имеете главное доказательство — письмо генерала Новокрещинова, показания сотника Болгова, Исаула Потылицына и мещанина Подшивалова». «Был еще особый свидетель», — напомнил Каргополов, — «член полкового комитета сводного сибирского полка, старший урядник Сазонов. Ну, а главные доказательства мы получим в ближайшие 3 дня». Ной тылом руки вытер вспотевший лоб. «Так вот, кто еще выступает свидетелем его разоблачения? Вихлючий комитетчик Сазонов. У жирной свиньи нету никаких других доказательств, и он, Каргополов, с прокурором Лапо будут вытягивать нужные показания из самого Ноя и Евдокии Елизаровны. Дуня, понятно, не сдержит страшных пыток и может подписать любые протоколы». Тем временем управляющий губернией Липунов и подполковник Коротковский прибыли в контрразведку по чрезвычайному делу. Только что получен пакет из Омска. Постановлением управляющего военными делами сибирского правительства и решением Кабинета министров подполковник Каргополов снят с должности губернского комиссара. Коротковский назначен губернским комиссаром. Сам полковник Липунов назначен начальником гарнизона, а на его место утвержден Троицкий. Поднимаясь по лестнице, засланной ковровой дорожкой, Липунов сказал: «Все это как гром с ясного неба. Здорово же разделался с ним капитан. Уму непостижимо, считая, что вовремя убрали эту сволочь, в конце концов». Коротковский закурил папиросу и угостил Липунова. «Одного не понимаю, где капитан мог достать документы жандармских архивов по Петербургу? Он вам ничего не говорил, Борис Геннадьевич?» «Такие люди, Григорий Пантелеймонович, как капитан Ухоздвигов, для меня абракадабра. Доктор Прутов сказал, что в следственную комиссию капитан доставил бывшего жандармского шпика, протодиакона собора Пискунова, а документы жандармских архивов капитан изъял на квартире у самого Каргополова, когда тот 2 суток сидел в тюрьме. Но, Борис Геннадьевич, почему капитан в вагоне Гайды настоял оставить губернским комиссаром Каргополова?» «Тут ларчик просто открывается», — ответил Липунов. «Очевидно, Кирилл Иннокентьевич готовился уничтожить его на уровне правительства. Ну, а относительно меня постарался, понятно, сам доктор Прутов. Адвокат Троицкий для него во всех отношениях фигура более подходящая для управляющего губернией». Покурив на лестнице, полковники вошли в обширную приемную, где застали офицеров, 3 казаков и в уединении в углу на стуле Евдокию Елизаровну Юскову, ту самую. Дуня не растерялась и на этот раз. «Господин полковник», — обратилась она к Липунову, — «заради бога, спасите! Арестовал меня господин комиссар как агента ВЧК. Да разве я зналась с ВЧК?» «Успокойтесь, госпожа Юскова, разберемся», — ответил Дуня Липунов и первым прошел в кабинет за 2 дверями. За ним Коротковский. Каргополов носился по кабинету пузом вперед, приземистый, толстоногий, раскрасневшийся и до невозможности воинственный. Увидев Липунова и Коротковского, без всякой подготовки шарахнул. моем комиссариате заговор раскрыт. Заговор! Мною прокурором приняты экстренные меры. Схвачен один из главных агентов резидента ВЧК. Вот он, полюбуйтесь!» — показал он на Харунжева лебедя. «Полностью раскололся, сволочь!» «В раке то!» — отмел Ной. «Сами придумали резидента и агентов, и господ полковников пужаете!» «Молчать! Красная шкура!» — взвыл Каргополов, памятуя о главном. Запугать до икоты управляющего губернией. Чем больше нагнать на него страху, тем вернее заполучить право провести следствие, как Бог на душу положит. Но полковник Липунов не испугался на этот раз. «Господин Каргополов», — спокойно начал он, — «мы прибыли к вам для выполнения чрезвычайного решения правительства и уполномочены зачитать приказ военного министра Гришина Алмазова». Каргополов повернулся к прапорщику. «Приказываю под усиленным конвоем увезти в тюрьму арестованного Харунжева Лебедя, агента ВЧК, его сообщников Юскову и Хвостова. Каждого из них выдворить в одиночные камеры». «Приказ отменяю», — круто оборвал Лепунов. «Прошу не вмешиваться в сферу моей деятельности», — сдулся Каргополов. «Успокойтесь, господин Каргополов. Сегодня вы сняты с должности губернского комиссара и лишены звания подполковника», — объявил Липунов, раскрывая папку. «Имеется на этот счет указание кабинета министров правительства. Мы вас ознакомим», — и зачитал приказ. Каргополов на некоторое время онемел, тупо уставившись на Липунова. «Он снят с должности? Лишен звания подполковника? Быть того не может!» «Господин прокурор», — сурово спросил Липунов у Лапо, — «как вы могли допустить подобный произвол в комиссариате?» Огромный Лапо поднялся, отошел от стола, поспешно ретировался. «У губернского комиссара имелись изобличающие документы на Харунжева Лебедя, и я, как прокурор, вы помогали Каргополову добыть эти данные. Мы вынуждены будем поставить об этом в известность министра юстиции, господин Лапо. Освободите сейчас же госпожу Юскову». Штабс-капитан Хвостов обратился к Липунову с жалобой на распоясавшегося Каргополова и попросил передать его офицерскому суду чести за оскорбление. «Успокойтесь, князь, приказом военного министра вы произведены в подполковники и назначены начальником политического отдела. Губернским комиссаром утвержден Григорий Пантелеймонович Коротковский». Поверженный Каргополов едва доплелся до кресла и не сел, а плюхнулся на него, осоловело уставившись на Липунова и Коротковского. «Он, Каргополов, уничтожен! Уничтожен!» «Сдайте оружие, господин Каргополов», — приказал Липунов. Коротковский и Хвостов зашли с двух сторон и без единого слова взяли из ящика стола пистолет и отстегнули от пояса наган, да еще из кармана брюк вытащили пачку денег, неизвестно как перекочевавшую туда из стола. Каргополов схватил Хвостова за руку. «Не смейте!» «Это что, те деньги, которые вы обещали Исаулу Потылицыну за намеченные вами жертвы?» — спросил Хвостов. И к Липунову. «Господин полковник, как стало известно, Каргополов обещал Исаулу Потылицыну по 500 рублей за голову каждого убитого при этапировании. Было намечено уничтожить 17 арестованных, убито 11, 30 в тяжелом состоянии». «Ложь, ложь, инсинуации!» — завизжал Каргополов. «Кровавую расправу спровоцировал Харунжий Лебедь, вот эта сволочь, чтобы вызвать недовольство народа!» «Хватит, Каргополов!» — остановил Липунов. «Натворили вы дел. И не только сегодня, но и 19 июня. Сегодня вы будете находиться под домашним арестом. Каргополов обмяк в кресле, сутулился, уставившись взглядом в пустой ящик стола. Повержен и уничтожен. «Вы еще пожалеете, господа, пожалеете!» — бормотал он, покачивая лысой головой. «Убит протодиакон собора, если бы он не был убит!» «Протодиакон Пискунов?» — спросил Ляпунов. «Не беспокойтесь, протодиакон жив и давал показания Следственной комиссии в Омске по расследованию вашей деятельности в жандармерии Красноярска и Петербурга за 1903-16 годы. Документы жандармских архивов предоставлены Следственной комиссии капитаном Ухоздвиговым».